Глава 19. Алмазные подвески. В Париже все только и говорили, что о приближающемся королевском бале. Местом проведения торжества выбрали большой зал городской ратуши. Его украсили цветами, расставили множество свечей и сделали помост для 20 скрипачей, которые должны были играть всю ночь. Что же касается дорогой серебряной посуды, то ее на всякий случай заперли в буфет, а рядом поставили двух часовых. Тем временем кардинал Ришелье вызвал своего главного помощника графа Рашфора и со всей строгостью спросил: «Вы уверены, что никто не мог приехать из Лондона в Париж?» «Уверен, ваше преосвященство», — твердо ответил Рашфор. «У меня не то что человек, мышь без разрешения через границу не проскочит». «Это вы мне уже говорили», — рассердился кардинал. «Но Д'Артаньяну удалось преодолеть все ваши кордоны и заставы». «Ему не удастся вернуться обратно, ваше преосвященство. Любой английский корабль, входящий в порт, подвергается тщательному осмотру. К тому же, на каждом причале стоит вооруженный караул». «Ладно, Рашфор, идите. И постарайтесь не допустить ошибки на этот раз». И Ришелье стал собираться на бал, чтобы собственными глазами увидеть успешный финал своего коварного замысла. Ровно в полночь карета короля Людовика XIII выехала из ворот Лувра и, подпрыгивая на ухабах, покатила в направлении ратуши. По случаю проезда коронованной особы весь мусор с главной улицы сгребли в переулки и вдоль дороги развесили фонарики с цветными стеклами. Временами его величество с важным видом выглядывал в окно и махал рукой своим подданным. Народ громко славил короля и пытался подойти поближе к карете, но ехавшие по бокам мушкетеры бдительно следили за порядком и никого не подпускали. Вслед за королем с не меньшей роскошью проследовала королева Анна, тоже в карете и тоже в сопровождении мушкетеров. Придворная публика, которая уже давно собралась в зале, встречала венценосных супругов радостным шумом. Наконец-то начнется веселье! Однако те, кто стояли ближе, видели, что король крайне раздражен. «Позвольте узнать, сударыня, почему вы пришли без алмазных подвесок?» — дрожащим от гнева голосом спросил он. «Или мое королевское слово для вас ничего не значит?» «Действительно непонятно», — заметил кардинал Ришелье. «Почему вы не одели подвески, если король пожелал их увидеть?» «Мне показалось, ваше величество», — ответила королева, игнорируя выпад кардинала, «что в этой сутолоке с алмазными подвесками может случиться какая-нибудь неприятность». «Неприятность случится, если вы немедленно не выполните мою волю, сударыня!» Людовик так рассердился, что даже топнул ногой. Королева послушно удалилась, а кардинал, чтобы подлить масло в огонь, добавил: «Интересно, что скажет ее величество, когда вернется без алмазных подвесок?» Король ничего не ответил. Он так сердито засопел, что все стоящие вокруг, а тем более сам Ришелье, поняли: еще немного, и случится ужасное. Постепенно настроение тревожного ожидания распространилось по всему залу. Так расходятся по воде круги отброшенного кем-то камня. Стихли разговоры, исчезли улыбки, перестали играть скрипачи. Только сотни свечей продолжали весело потрескивать, освещая место назревающей драмы. И вдруг, о чудо! Распахнулись двери, и вошла королева. Глаза ее сияли торжеством, а на плече блистали алмазные подвески. Королева была так хороша в это мгновение, что невольный возглас восхищения потряс зал, а некоторые даже лишились чувств. Она подошла к королю и, одарив кардинала, лицо которого перекосилось от злости, милой улыбкой сказала: «Желание вашего величества исполнено». «Вы очень любезны, сударыня», — ответил счастливый король. «А то я уже и не знал, что и думать». Он повернулся к Ришелье и спросил: А с чего это вы, господин кардинал, решили, что королева вернется без алмазных подвесок? Я позволил себе пошутить, ваше величество. Ришелье, кусая губы, выдавил из себя подобие улыбки. Но, видимо, не слишком удачно. Да, господин кардинал, нахмурился король. Ваша шутка явно не удалась. Тут снова заиграла музыка и начались танцы. А что же кардинал? Ни на кого не глядя, он вышел в коридор и подозвал к себе графа Рашфора. «Должен вам сообщить», — ледяным голосом произнес он, «то кое-кто, вопреки всем вашим усилиям, сумел проехать не только из Парижа в Лондон, но и вернуться обратно». «Я не понимаю», — Рашфор побледнел. «Этого не может быть!» «У вас будет возможность обдумать, как это случилось, граф. Я немедленно разжалую вас из своих главных помощников в рядовые гвардейцы!» Бедный Рашфор понурил голову и молча отправился в казарму. Так, сам того не подозревая, Д'Артаньян отомстил своему злобному обидчику из Менга и коварному похитителю госпожи Бонасье. А нашего героя ждала заслуженная награда. Сначала очаровательная госпожа Бонасье сказала, что он самый храбрый, самый умный, самый верный, самый красивый и вообще самый-самый-самый. Д'Артаньян даже покраснел от смущения, чего с ним раньше никогда не случалось. Потом гасконца отвели в потайную комнату, где вдали от посторонних глаз королева в знак признательности подарила ему красивый перстень и протянула руку для поцелуя. И если одаривать драгоценностями за оказанную услугу в то время было в порядке вещей, то поцеловать руку королевы считалось для дворянина совершенно немыслимой наградой.